Глава 16. Стоило Бренту услышать зов Индиль, как внутри все оборвалось. Она там, внутри этой повозки, страдает и плачет, молит о помощи. Уже не думая о последствиях, он выпустил зверя. Громадная тень взлетела на крышу фургона. Один удар лапы и когти кинжалы вспороли обшивку. Зверь сжал кулак и дернул, давя внутри гневный рык. Отмел прочь ненужную тряпку. Его взгляд упал вниз. Зверь даже не глянул на двух суетящихся человечков. Он смотрел на нее, маленькую, испуганную, распластанную на дощатом полу, и видел только ее глаза, полные слез, только ее лицо, искривленное ужасом, и ту грязную тряпку, что поранила ее губы. Он втянул носом воздух. Запах крови Индиль был едва слышен, но заставил его зарычать. Тихо и угрожающе. Зверь двинулся на людей. Он почти не смотрел на них, не слышал их криков. Эти двое были помехой, стоящей между ним и Индиль, между хозяйкой и ее верным псом. Да, вот кто он такой, верный пес, готовый перегрызть глотку любому, кто посягнет на его госпожу. Ее защитник и тюремщик в одном лице. Тот, кто готов отдать жизнь за нее и забрать чужие, если они будут ей угрожать. Тот, кто спас ее, чтобы предать и отправить на верную гибель. Когда все закончилось, то, что еще недавно говорила, ходила и ела, превратилось в куски кровавого мяса. Давясь слезами, Ринка забилась в угол. Она не могла поверить в то, что увидела, не могла осознать. Этот горшечник, Дидье и его брат, он их разорвал. Разорвал, словно они были не живыми людьми, а тряпишными куклами. Она в страхе смотрела, как зверь приближается. Огромный, косматый и черный, как туча. Сгорбленная спина, вытянутая морда, жуткий оскал. Что он хочет с ней сделать? Зверь остановился, будто почувствовал ее панику. Медленно опустился на передние лапы. Нагнув голову, обнюхал девушку. Ринка перестала дышать. Зажмурилась изо всех сил, когда мокрый нос ткнулся в щеку. Горячее дыхание чудовища коснулось ее. Зверь подцепил когтем путы на руках девушки. Одно движение, и веревка была перерезана. «Вставай!» Ринка услышала хмурый голос, прозвучавший в ее голове. «Нужно убираться отсюда». Не веря себе, она распахнула глаза и наткнулась на перепачканную кровью звериную морду. Крик застрял у нее на губах. Зверь отодвинулся. Знакомые глаза смотрели на Ринку с холодной укоризной. «Поднимайся». Она сорвала с лица ненавистную тряпку и, наконец-то, выдохнула. «Ты их убил!» Ее тело пронзила нервная дрожь, предвестник истерики. Не каждый день на ее глазах задирают людей, как коров. «И сделаю это с любым, кто посмеет тебя коснуться. Идем». Девушка кое-как поднялась на ноги. Зверь уже спрыгнул и исчез за бортом фургона. Стараясь не смотреть на растерзанные тела, она последовала за ним. «Если тебе жалко этих несчастных, то трижды подумай, прежде чем опять убегать», — раздался за ее спиной знакомый голос. Ринка молниеносно обернулась. Брент стоял в трех шагах и смотрел на нее, не скрывая своего осуждения. Те же сапоги, те же заправленные в голенище штаны, та же кольчуга, из-под которой видно рубаху и кожаный калет. Он был точно такой же, как и вчера, ничего не изменилось, если не считать засохших бурых полос на его лице. Ринка сглотнула. «У тебя кровь». «Это не моя». Он присвистнул, призывая коня. Энхель тут же появился из-за дальних деревьев. Девушка отступила назад, прижалась спиной к борту телеги. Ее сердечко колотилось так, что стук его отдавался в висках кузнечными молотами. «Как ты меня нашел?» — пробормотала она, сцепляя руки в замок, чтобы они не дрожали. Учуял. «Как зверь?» Лицо мужчины помрачнело. Он невесело усмехнулся. «Я и есть зверь. Думаю, ты уже сама поняла». «Я не знаю, кто ты. Оборотень?» Брент фыркнул. «Оборотень? Нет, меня никто не кусал, и я не одержим демонами Арханга. Я таким родился на свет». Он сделал шаг в сторону Ринки, и она инстинктивно вжалась в повозку. «Но кто ты?» Голос дрогнул. Истерика, которую она столько сдерживала, готова была вот-вот вырваться и накрыть ее с головой. Губы Брента тронула кривая усмешка. «Урк. Я просто урк. И ничего больше. Идем». Не давая ей опомниться, Брент просто подхватил девушку на руки. Она дернулась, но тут же застыла, понимая, что бежать больше некуда. Все, она использовала свой шанс. Когда он посадил ее на коня, Ринка тихо сказала. «Я вспомнила тебя, Брентарин Армбранд». Он быстро поднял глаза, но девушка не смотрела на него. Она смотрела куда-то в сторону, и в её глазах застыла невысказанная мука. «А я тебя не забывал, Рингьевин». «Джиттинат», — подсказала она. «Рингьевин, Джиттинат». Брент едва сдержал облегчённый вздох. Вспомнила. Она сама вспомнила. Он не нарушил клятву. Его вины в этом нет. Ничего не говоря, он подошёл к рыжей лошадке, перерезал подпруги и ударил её по крупу. С обиженным ржанием лошадка умчалась прочь. Призвав огонь, Брент какое-то время смотрел, как слабые язычки пламени прыгают по бортам фургона. Едва повозка как следует занялась, он вскочил на коня. Ринка молчала. Ей нужно было обдумать всё, что случилось. Смерть двух случайных людей лежала на её сердце тяжёлым грузом. Ведь как ни крути, а она сама виновата. Если бы не сбежала, эти двое сейчас были бы живы. Добрались бы до Таатагана, продали свои горшки, и, глядишь, сын Дидье женился бы на дочке старосты. «Куда ты везёшь меня?» «Вернёмся к пещере, заберём вещи». «Нет, ты понял, о чём я. Куда ты меня везёшь?» Она обернулась и посмотрела на него огромными глазищами, которые сейчас были цвета грозового неба. И он не смог смолчать или солгать. Только не сейчас, когда она смотрит на него так, будто хочет вынуть душу глазами. «Домой». В одном этом слове было всё, что она хотела услышать. Брент напрягся, ожидая, что сейчас начнутся расспросы, и уже готовился дать жёсткий ответ. Но девушка будто поняла что-то. Немного помолчав, она спросила совсем не то, что он ждал. «Кто такие уркхи?» Этот вопрос прозвучал так внезапно, что мужчина на мгновение растерялся. «Зачем тебе это?» «Я хочу знать всё о том, кто лишил меня дома и семьи». Она говорила равнодушно, но за этим показным равнодушием он почувствовал обвинение. Сдерживая эмоции, Брент силой сжал поводья. Ногти впились в ладони, угрожая превратиться в звериные когти. Но урк усмирил порыв. «Тебе не стоит знать обо мне больше, чем ты уже знаешь», — процедил он. Ринка качнула головой, будто соглашаясь. Она сидела впереди, волей-неволей ощущая спиной сильное тело и руки, что держали поводья по обе стороны от неё. Она почувствовала, как он напрягся, стоило ей только заговорить, словно опасался чего-то. Внутри клокотала буря эмоций, боль, разочарование, страх и обида. Целый букет в багрово-красных тонах, пахнущий кровью и смертью. Но там не было ненависти. Как Ринка не старалась её разжечь, она не появлялась. Как Ринка не старалась, она не могла возненавидеть мужчину, которого считала виновным во всех своих бедах и в смерти родных. Да и как можно ненавидеть того, с кем тебя навечно связали боги? Но было кое-что, о чём она хотела знать, и сказать это мог только он. «Моя мать, ты убил её?» «Нет», — Брент ответил, не задумываясь, и в его тоне ей послышалось облегчение. «Тогда кто?» «Её никто не убивал, Эндиль. Она умерла сама, когда родила тебя». «Почему?» Он пожал плечами. «Она была человеком. Эльвериол не любит людей». «Как же она попала туда?» «Как и другие. Пошла за твоим отцом». «Значит, сказки про эльфов правдивы?» «Какие именно?» «Те, в которых эльфы уводят людей. И те, в которых эльфийская кровь даёт здоровье и долголетие». «Ну, насчёт второго могу сказать тебе прямо сейчас. Чушь всё это. Иначе твоя мать была бы жива». Ринка повернула голову и посмотрела на него. «Что ты хочешь этим сказать?» «Не мне говорить тебе это. Ну да ладно. Перворождённые живут очень долго, но у этого долголетия есть изъян. С некоторых пор эльфы не могут иметь детей без примеси человеческой крови. Их браки стали бесплодны. Когда это выяснилось, король Танатаэль принял решение узаконить межрасовый брак с одной оговоркой, если в этом браке есть хоть один ребёнок. А вскоре выяснилось, что не каждая женщина может понести от эльфа. Только та, что почувствовала зов его сердца». «Значит, моя мама его почувствовала?» «Да, но она не стала законной женой. Смерть забрала её раньше, чем Алиерн успел провести ритуал». «Алиерн Джиттинат? Мой отец?» «Да, я рад, что ты его вспомнила». Спустя минуту она снова спросила. «Ты ведь не расскажешь, зачем вернулся за мной?» И снова почувствовала, как он напрягся. «Нет, прости, но я не могу это сделать». «Почему?» Я поклялся молчать. «Кому?» «Этого я тоже сказать не могу». И уже мягче добавил. «Скоро сама всё узнаешь». Вскоре они достигли знакомого ринги оврага и спустились в пещеру. Брент заставил её переодеться в сухую одежду и поесть. И ни разу, ни словом, ни делом не напомнил о её глупом побеге, словно забыл. А вот она не забыла зверя, в которого он обратился. Кем бы ни был этот урк, больше всего он напоминал ей медведя. Огромного черного медведя с острыми когтями и клыками, который двигался с поразительной скоростью и обладал нечеловеческой силой. И это был не тот неуклюжий и глупый медведь из сказок, у которого крали мед деревенские мальчишки, а хищник, способный разорвать человека одним ударом чудовищной лапы. Пока притихшая Ринка ела и собирала свои вещи, Брент незаметно за ней наблюдал. Он ждал истерики, слез и упреков. Но она вела себя так, будто ничего не случилось. Только иногда застывала с непонятным выражением на лице или бросала на него странные взгляды, когда думала, что он не видит. Только один раз, увидев ромашку, она удивленно произнесла: «Ты и ее вернул?» «Сама вернулась», — проворчал Брент. «Эта лошадь оказалась умнее одной Эндиль». Ринка проглотила камень, брошенный в ее огород. Эта необычная молчаливая покорность тревожила Брента. Но сейчас не было времени выяснять отношения. Они должны были спешить. Время, отпущенное Айером Леотонари, катастрофически уменьшалось, и думать о том, что будет, если он не успеет вовремя вернуться в Эльвериол, не хотелось. «Куда мы теперь?» Ринка обвела пещеру тоскливым взглядом. У нее было достаточно времени, чтобы подумать и принять решение. Будущее покажет, сделала ли она правильный выбор. Но одно Ринка знала точно уже сейчас. Она не может остаться здесь. Таким, как она, нет места среди людей. Она здесь чужая. И раз Брент сказал, что возвращает ее домой, что ж, она отправится с ним по доброй воле. Хотя бы для того, чтобы выяснить, зачем она понадобилась Эльвериолу столько лет спустя. Кто ждет ее возвращения? «Дальше на запад, к проливу. Если поспешим, то доберемся до него через 2 дня». «А потом?» «Потом все закончится. На той стороне тебя ждут». «И ты не скажешь, кто и зачем?» «Зачем спрашиваешь, если знаешь, что я не скажу?» Ринка внимательнее присмотрелась к нему. Уже не первый раз ей казалось, будто она замечает какие-то нити над его лбом, поблескивающие, словно черная сталь. Они оплетали голову Брента колючим венцом. «Клятва», — догадалась она. «Ты дал клятву жизни кому-то, кто обладает правом карать и миловать». «Увидела-таки». Тот мрачно усмехнулся. «Теперь сама все понимаешь». «Ты не удивлен?» «Нет, я уже догадался, что в тебе проснулась родовая магия. Ты же так ловко меня усыпила». «Но она не спасла меня от тех двоих». Ринка проскользнула мимо Брента наружу, стараясь не смотреть ему в глаза. «Потому что потратила много на меня. Урки не поддаются простому внушению. Ты истратила почти весь резерв, и я как дурак проспал до утра. Хотя должен сказать тебе спасибо. Будь ты немного постарше и посильнее, я мог бы не проснуться вообще». Услышав его слова, девушка все-таки обернулась. Брент шел следом за ней, неся сбрую и седло. И, казалось, его совершенно не трогала мысль о собственной смерти.